Раздел 7.4. Внутренние и иностранные капиталовложения. Вторым по значению компонентом международного экономического обмена является движение капитала. Постепенно оно приобретает все большее значение, особенно в связи с ростом транснациональных корпораций и поддерживаемого ими курса на глобализацию экономики. При этом лозунг свободной торговли уже недостаточен и сменяется лозунгом свободы любой внешней экономической деятельности. Влияние международного движения капитала на макроэкономику видно из формулы, входящей в систему национальных счетов и показывающей тождество национальных сбережений национальным капиталовложениям. ГС равно ГИ плюс СД, формула 7.6, где ГС – воловые национальные сбережения, ГИ – воловые национальные капиталовложения, СД – статистическая погрешность, возникающая вследствие несовершенств учета движений капитала. Страница 262. Чтобы убедиться в справедливости данного тождества, раскроем его составные части, отвлекаясь при этом от статистической погрешности, то есть полагая ее равной нулю. ГС равно ПС плюс ГБС плюс ГСД. Формула 7.7. ГИ равно ГДИ плюс ГИА минус ГФИ. Формула 7.8, где ПС – личные сбережения, ГБС – воловые сбережения предприятий, ГСД – излишек или дефицит государственного бюджета, ГДИ – воловые внутренние капиталовложения, ГИА – экспорт капитала за границу, ГФИ – приток иностранных капиталовложений в национальную экономику. Воловые национальные сбережения – это сумма всех ресурсов, которые в данном году не потреблены в экономике и могут быть использованы для накопления. Сюда входят прежде всего сбережения частного сектора, то есть личные сбережения граждан во всех формах, а также воловые сбережения предприятий фирм, то есть прибыль за вычетом налогов и дивидендов, а также амортизация основного капитала. Кроме того, к ним прибавляется излишек консолидированного государственного бюджета, федерального, местного и внебюджетных фондов государства, если он имеется, либо же из них вычитается бюджетный дефицит. Воловые национальные сбережения могут быть израсходованы исключительно на капиталовложения и потому тождественны им. Воловые национальные капиталовложения равны прежде всего воловым внутренним вложениям в основной капитал и приросту запасов. К ним добавляется приток иностранных капиталовложений, и из них вычитаются национальные капиталовложения за границей. Рассмотрим сначала пример конкретных данных за 1990 год из статистики США. Баланс сбережений и капиталовложений в США складывался в этот год следующим образом. Воловые частные сбережения составили 784 миллиарда долларов, из которых на долю сбережений предприятий приходилось 77%, а на долю частных лиц только 23%. Из этой суммы пришлось вычесть 126 миллиардов долларов, чистое заимствование государства у частного сектора, дефицит государства. А оставшихся средств не хватило для того, чтобы финансировать полностью воловые внутренние капиталовложения, составившие 745 миллиардов долларов, тем более, что потребовалось еще экспортировать капитал за рубеж на сумму в 50 миллиардов долларов. Недостающие средства поступили в виде притока капитала из-за границы на сумму в 140 миллиардов долларов, вложения в предприятия США, в недвижимость и ценные бумаги. Итак, хотя США по-прежнему считается международным кредитором, их внутренние капиталовложения приблизительно на 12% финансировались чистым притоком капитала из-за рубежа. Таблица 7.5. Баланс сбережений и капиталовложений США. Таблица состоит из двух граф. Графа 1 – миллиарды долларов, графа 2 – процент ВВП. Ниже – личные сбережения. Миллиард долларов – 179,1%. Процент ВВП – 3,3%. Ниже, соответственно, воловые сбережения предприятий – 604,8%, 11,1%. Ниже, итого воловые частные сбережения – 783,9 миллиарда долларов, и 14,4% ВВП. Ниже. Дефицит государственного бюджета минус 126, минус 2,3%. Ниже. Итого валовые национальные сбережения 657,9, 12,1. Ниже. Валовые внутренние капиталовложения 745, 13,7. Ниже. Чистый экспорт капитала минус 90,1, минус 1,6%. Ниже. Итого валовые национальные инвестиции 654,8, 12,1. Ниже. Ошибки и пропуски. Минус 3,1 миллиардов долларов, минус 0,0% ВВП. Конец таблицы. Страница 263. Аналогичный баланс для России, основанный на достоверных данных, составить трудно. Приведем одну из попыток, сделанную для 1996 года группой зарубежных статистиков, работающих при правительстве России. Данные приводятся в деноминированных рублях. Таблица 7.6. Баланс сбережений капиталов России. Личные сбережения. 90,2 миллиарда рублей. 4% ВВП. Ниже. Сбережения предприятий и фирм. Соответственно, 507,6. 22,5. Ниже. Итого валовые частные сбережения 597,8, 26,5. Ниже. Дефицит госбюджета 169,2, 7,5. Ниже. Итого валовые национальные сбережения 428,6, 19. Ниже. Валовые внутренние капиталовложения 361,16%. Ниже. Чистый экспорт капитала 67,7. 3. Ниже. Итого валовые национальные инвестиции 428,6 миллиарда рублей и 19% ВВП. Конец таблицы. Сравнение России и США показывает, что богатейшей стране в мире не хватает собственных сбережений, тогда как у обедневшей нашей страны деньги куры не клюют, так как главные источники сбережений предприятия и фирмы значительную часть своих ресурсов либо вкладывают в гособлигации, либо вывозят, в том числе и нелегально, за границу. Россия, которая старается привлечь иностранные инвестиции для вложений в реальную экономику, получает их в действительности много меньше, чем сама экспортирует капитала. Чистый приток капитала в страну оказывает на ее экономику различное влияние в зависимости от формы, в которой этот приток осуществляется. Приток капитала может быть в виде увеличения иностранных вкладов на счетах местных банков, предоставления иностранных кредитов местным фирмам, покупки иностранными инвесторами акций и других ценных бумаг местных фирм, покупки иностранными инвесторами облигаций государства или муниципальных органов, покупки иностранными инвесторами физического имущества в данной стране, вложение капитала в строительство новых предприятий, в расширение или реконструкцию существующих предприятий. Хотя, в принципе, любой приток капитала расширяет ресурсы для внутренних капиталовложений, он не обязательно ведет к приращению реального капитала в данной стране. Например, приток иностранных денежных капиталов на счета в отечественные банки непосредственно увеличивает денежную массу в обращении, и в зависимости от дальнейшего использования может способствовать либо инфляции, либо наоборот, приросту предложения товаров и услуг. Финансовые кредиты, предоставляемые России для покрытия ее бюджетного дефицита, служат формальным основанием для дополнительной денежной эмиссии и не имеют прямого отношения к формированию реального капитала. Аналогичный характер имеют облигации российского правительства, деноминированные в твердой валюте и размещаемые на иностранном денежном рынке, так называемые еврооблигации. Однако кредиты Всемирного банка чаще всего предоставляются под целевые программы капиталовложений в производство, инфраструктуру и так далее. Страница 264. Если иностранные инвесторы покупают акции отечественных фирм на вторичном рынке, смотри примечание 3, то происходит лишь замена прежнего, возможно, отечественного собственника на иностранного. Примечание третье. О рынках капитала смотрите раздел 8.2. Конец примечания. При этом непосредственного прибавления реального капитала не происходит. Другое дело, если покупаются акции новых выпусков, предназначенные непосредственно для финансирования дополнительных капиталовложений данной фирмой. Например, РАО «Газпром» выделило максимум 9% от общего числа акций для продажи иностранным инвесторам. Их продажа на иностранных рынках в 1996 году осуществлялась по ценам, которые существенно превышали их рыночную котировку на российских биржах. Часть акций скупалась иностранными инвесторами на внутреннем рынке через подставных лиц. Хотя при легальных продажах новые акции не выпускались, выручка от их реализации использовалась для нужд самой компании, в том числе и для капиталовложений. При этом не имеет значения то обстоятельство, что для многих инвесторов акции «Газпрома» служили объектом биржевой спекуляции. Этот пример иллюстрирует положение о том, что в каждом конкретном случае влияние притока капитала на экономику зависит от его конкретного использования. Иностранные инвестиции обычно делятся на прямые и портфельные. Прямые инвестиции предполагают такое помещение капитала иностранным инвесторам, при котором он приобретает контроль над отечественным предприятием. Обычно это бывает в тех случаях, когда иностранная компания собирается эксплуатировать данную фирму в своих интересах. Получение большей прибыли, проникновение на внутренний рынок в обход высоких таможенных пошлин, перемещение собственного производства в район более низкой заработной платы или близкий к объемным рынкам сбыта или источникам сырья материалов. При портфельных инвестициях их владельцы интересуют только доход, но контроль для него не имеет значения. Большой доход могут давать и высокие дивиденды от акций данной фирмы, а также прирост ее капитальной стоимости на фондовом рынке и биржевая спекуляция акциями. Отношение в данной стране к иностранным инвестициям зависит от тех целей, которые она при этом ставит. Например, правительство России считает, что кредиты МВФ не только служат своему непосредственному назначению финансированию бюджетного дефицита, но и укрепляют престиж России как заемщика на мировых финансовых рынках. Прямые инвестиции иностранных фирм рассматриваются не только как дополнительный источник для внутренних капиталовложений, но и как способ получения доступа к новой, более совершенной технологии, к системе сбыта на внешних рынках, которой пользуется головная фирма, к новым источникам финансирования. Иностранные инвестиции могут содействовать ускорению создания новых производств. Вместе с тем имеются и серьезные опасения, что передача иностранным корпорациям контроля над российскими минеральными ресурсами может привести к их оттоку за рубеж по необоснованно низким ценам, негативно скажется на потенциале собственного развития российской экономики и так далее. Реальная политика в отношении иностранных инвестиций должна строиться исходя из трезвой оценки полного баланса всех их плюсов и минусов. Страница 265. При этом надо учитывать, что для современной мировой экономики рост транснациональных корпораций ТНК – это вполне нормальное явление, которое укладывается в тенденцию к интеграции национальных экономик и интернационализации, теперь еще говорят глобализации хозяйственных связей. В начале 90-х годов в мире насчитывалось около 40 тысяч ТНК, которые контролировали до 200 тысяч предприятий в разных странах. Штаб-квартиры ТНК, как правило, расположены в промышленно развитых капиталистических странах, причем больше половины в пяти странах – США, Германии, Японии, Великобритании и Франции. Подавляющая часть ТНК, 60% их общего числа – занята преимущественно в обрабатывающей промышленности, 37% в торговле и услугах и только 3% в добывающей промышленности. Для 100 крупнейших ТНК больше трети их глобальных активов приходилось на зарубежные предприятия. Хотя глобализация производства дает немалые экономические выгоды как самим ТНК, так и экономике различных стран, в экономической литературе высказываются серьезные опасения, связанные с непомерным ростом влияния ТНК на правительство, особенно небольших и слабых стран. У крупнейших ТНК размеры оборотов превышают ВВП многих стран мира. Вместе с тем конкретные действия ТНК могут негативно влиять на экономическое развитие стран, особенно в тех случаях, когда непосредственные социально-экономические интересы ТНК и страны расходятся. Сочетание этих интересов – проблема сложная и часто связанная с серьезными политическими конфликтами в обществе. Конец седьмой главы.